Глава 7. В фургоне пахло, как в итальянском ресторане, заполненном курильщиками травки. Надо сказать, в настоящий момент я не особенно хотела разговаривать с дядей, поэтому если Дон и собирался посетить Шарлоттвиль, то путешествовал по лейхлиниям. Мы же запаслись достаточным количеством чеснока и травки, чтобы удержать на расстоянии бесплотную армию. Тайлер тоже не пожелал исследовать с нами бывшую лабораторию Мэддигана. Медиум заявил, что на сей раз они с Декстером отсидятся в сторонке. Мудрый выбор. Зато у меня появился человек, которому можно было доверить Хельсинга. Участвуя в наших битвах, кот наверняка уже истратил 8 из 9 своих жизней, и я не собиралась тащить его в сражение, которое могло оказаться самым опасным из всех. Однако из Нового Орлеана мы отправились не в Шарлоттвиль, а сперва заскочили в Саванну. Зная вкусы человека, за которым мы приехали, я ожидала увидеть либо величественный особняк, либо стрип-клуб, но мы остановились у скромного городского дома, расположенного неподалеку от парка Форсайт. «Может, у нас сломался навигатор?» — пробормотала я. Тут дверь открылась, и из дома неторопливо вышел высокий темно-рыжий вампир. Приостановившись, он послал воздушный поцелуй растрёпанной блондинке, которая задержалась в дверях, несмотря на то, что была одета в одно лишь полотенце. «Держи лопатку наготове к моему приходу», — пропел ей Ян. «Даже знать не хочу, что это значит», — первым делом сказала я, когда он забрался в трейлер. Ян щелкнул языком, усаживаясь на сиденье позади нас. «А ты не знаешь? Позор тебе, Криспин». Так давно женат, а всё ещё не отшлёпал жену металлической лопаткой. Я уже привыкла, что Ян считает всех вокруг такими же извращенцами, как он сам, поэтому не пропустила удар. «Для кухонных забав мы предпочитаем использовать венчик от блендера», — с серьёзным выражением лица сообщила я. Костя прикрыл улыбку рукой, а Ян откровенно заинтересовался. «Я такого не пробовал». «Эй, да ты же врёшь!» «Думаешь?» — усмехнулась я. Ян вздохнул и с преувеличенной покорностью взглянул на Костя. «Оказаться связанным с ней родственными узами — настоящее испытание». На этот раз Костя не пытался спрятать усмешку. «Вот почему можно выбирать друзей, но не семью, кузен». На лице Яна промелькнули эмоции, прежде чем он спрятал их за своей обычной ухмылкой, словно говорившей: «Да, я боль в заднице и горжусь этим». Будь на месте Яна кто-то другой, я бы поклялась, что те эмоции выражали почти детскую радость от того, что Костя назвал его кузеном. Благодаря недавним событиям они обнаружили, что еще людьми их связывали кровные узы, делавшие Яна не только вампирским родителем Кости, но и его единственным живым родственником. А значит, я никогда от него не избавлюсь. Но, принимая во внимание прегрешения моей родни, Ян на их фоне казался просто святым. «По телефону вы о многом умолчали, так что за кризис на этот раз?» — скучающим голосом протянул Ян. Костя изложил план Мэддигана по созданию суперсолдат путём смешивания ДНК вампира, гуля и человека. Когда он закончил, Ян уже не выглядел так, будто боролся с зевотой. «Я предвидел наступление этого дня с тех пор, как услышал, что люди клонировали овцу. Смерть, ты, как обычно, в глубокой заднице. Сейчас главное — ликвидировать программу с минимальными разрушениями, и, борясь с острой болью, я добавила, и спасти наших друзей, если они ещё живы». Ян хмыкнул. «Это ещё не всё. Если Мэддиган преуспел, вам также придётся уничтожить все плоды его трудов». Я была рада, что за рулём сидел Костя, поскольку в моём теле застыл каждый мускул. Я так волновалась о последствиях возможного слияния двух видов, что не подумала, насколько всё будет ужасно, если оно уже произошло. Если вампиры или гули узнают, что их сильные стороны можно объединить и наделить ими любого представителя человеческой расы, их реакция будет зверской. Разверзнется не Третья мировая война, а мировая война против вампиров и гулей. «Ты прав», — мой голос звучал хрипло. «Если Мэддиган успел создать генетически смешанных солдат, Их придется уничтожить, прежде чем вампиры или упыри догадаются о существовании такой возможности. Или другие правительства попытаются воспроизвести эксперимент Мэддигана. Я не произнесла этого вслух, но, тем не менее, все подумали о том же. Внезапно предоставленный Мари 60-дневный срок показался очень щедрым. Этого могло и не случиться, котенок. Костя расширил свою ауру, обволакивая мои эмоции успокаивающей лаской. Скорее всего, лабораторные крысы Мэддигана все еще на стадии разработки. «Надеюсь», — прошептала я. «А если нет, мне придется казнить людей за их генетическое отклонение, преступление, в котором я сама была виновата с момента рождения. Я задумалась, смогу ли осуществить задуманное? И еще более сложный вопрос — что случится, если не смогу?» Шарлоттвиль напомнил мне большую версию города, в котором жили мы с Костей. Он тоже располагался рядом с Голубым хребтом, и вид их покрытых облаками вершин вызвал во мне приступ тоски. Я выросла среди невысоких холмов в деревне Огайо, но когда первый раз увидела горы, они стали для меня неким подобием дома. Вот там-то мне сейчас и хотелось оказаться. Дома, с Костей, в окружении гор, которые, казалось, удерживали остальной мир на расстоянии. Последние месяцы относительного затишья приблизили меня к тому, что большинство людей называли нормальной жизнью, и, к собственному огромному удивлению, она мне понравилась. Дома я пользовалась острыми металлическими предметами только для работы в своем новом саду, а крики слышала лишь от Хельсинга, когда коту начинало казаться, что ему уделяют мало внимания. Отправляясь на охоту, я испытывала привычное нетерпение, но как бы сильно не хотела убить Мэддигана, если бы могла обменять возможность прикончить его своими руками на то, чтобы все это закончилось, то согласилась бы в ту же секунду. Наверное, именно это люди называют старением. Или, возможно, спустя столько лет охоты, убийств и перегруппировок для начала новой охоты, я поняла, что не должна ничего доказывать ни себе, ни кому-либо другому. В 16 лет на тот смертельный путь меня направила ненависть к вампирам, и к самой себе. Но благодаря Косте вся та ненависть давно исчезла. Фактически на ее место пришла жизнь. И я хотела вернуть себе эту жизнь, а на пути у меня стоял лишь один человек — Мэддиган. Я стиснула зубы. Только он мешал мне оставить охоту и убийство. Мы бросили фургон на лесной поляне и для разведки арендовали небольшой седан. Потом дождались наступления темноты и принялись кружить по Гаррет-стрит мимо завода по изготовлению сантехники настолько медленно, насколько могли, не вызывая подозрений. Как и предполагал Дон, здание выглядело заброшенным. Автомобильная стоянка пустовала, свет нигде не горел, а камеры видеонаблюдения не работали. Либо так, либо кого-то следовало уволить, поскольку объективы на двух камерах были разбиты, делая их совершенно непригодными. «Похоже, это место не использовали многие годы», — заметил Ян. «Как и сказал Дон, меня затопило разочарование. И что теперь?» «У нас нет времени дожидаться, когда Мэддиган наконец покинет базу», — сказал Костя. «Я бы с наслаждением поймал его и выпытал правду. Но прежде чем он вылезет наружу, могут пройти недели». «Даже если нам повезет и он покинет базу завтра, то исчезновение Мэддигана так скоро после нашего визита слишком очевидно укажет на его похитителей», — добавила я. «Штурмовать и захватить мою бывшую базу мы не могли по той же причине. Так мы раскрыли бы свои карты кому-нибудь из подручных Мэддигана и дали бы ему возможность перепрятать базу. Или усилить на ней охрану. Нет, элемент неожиданности был нашим единственным преимуществом». К счастью, Мэддиган не знал, что Дон превратился в призрака. Из-за крайней осторожности Мэддигана мы никак не могли выведать его планы по слиянию видов, не сделав его еще осторожнее, чем сейчас. До того дня, когда я появлюсь, чтобы убить его. Но мы собирались справиться с проблемой иначе. «Можно проверить другие базы, которые Дон раньше использовал в качестве убежищ», — начала я, но Костя заставила меня замолчать. Я огляделась, сжимая серебряный нож. На нас никто не нападал, и я не чувствовала никакой сверхъестественной энергии. Так в чем же дело? Ян тоже осмотрелся и пожал плечами, как бы говоря, без понятия. Я посмотрела на Кости. Он хмурил брови, склонив голову набок. «Слышишь?» — тихо спросил он. Я максимально напрягла органы чувств. Шум проезжающего поблизости транспорта смешивался со звуками из ресторанов и других заведений по всей улице. Но ничего угрожающего я не услышала. «Я не слышу ничего необычного», — пробормотал Ян. «Не ты», — сказал Костя с оттенком извинения. «Котёнок». «Я? Что я могла услышать, если даже Ян не мог?» «А, точно!» Я отвлеклась от звуков и сконцентрировалась на гуле мыслей за ним. Через некоторое время в мой разум просочились обрывки фраз. Большинство доносилось из домов через улицу, но некоторые, казалось, исходили из какого-то другого места. Из-под заброшенного здания, которое мы проверяли. Костя заулыбался. Мэддиган не закрыл свою старую базу. Он перенес ее под землю.